После его слов мы дружно посмотрели на мрачное серое здание. Не знаю, кто о чем думал, но лично мне представился рядок голов, которые дожидаются беседы со мной. «Ну или можете сами выбрать любую, какая вам больше понравится», — сказал Воробьев. «Я ведь не знаю ваших профессиональных секретов. Может быть, вам наоборот, самая древняя нужна. Так что скажете, сможете такую штуку провернуть? Можно попробовать, но не уверен, что получится», — честно ответил я. «Разговаривать с отрубленными головами я еще не пробовал, поэтому не знал, что из этого выйдет. В теории особой разницы не было, но как будет на практике, большой вопрос. 100% все будет нормально», — заверил меня Мор. «Голове остальное тело ни к чему, она и без него поговорить сможет. Вот если бы они наоборот, только безголовых находили, тогда да, сложное дело. Значит, пойдемте, чего же мы сидим?» Вскочил с лавки майор. «Я вам их все покажу, а вы выберите, какая вам больше понравится». «Нет, давайте без этого», — сказал я, представив себе эту картину. «Выделите для меня отдельную комнату и несите любую. Мне особой разницы нет». «Как это, комнату?» — расстроился полицейский. «Я тоже хотел посмотреть и в допросе поучаствовать. Когда такой случай в следующий раз представится?» «Не получится», — покачал я головой. «Мне одному сосредотачиваться легче. Да и опасно это, господин майор. Вы же не одаренный. Шибанет вас каким-нибудь энергетическим потоком, и что мне потом делать? Зачем нам эти несчастные случаи?» Жемчужников усмехнулся и отвернулся в сторону, чтобы не смущать своей улыбкой Воробьева, который смотрел на меня с раскрытым ртом. «Так, а как же я тогда вопросы буду задавать?» — спросил он. «Вы и не будете. Накидайте мне на телефон сообщений с вопросами, а я на них ответы вам на бумаге запишу. Лучше на диктофон», — грустно сказал майор. «Можно и на диктофон», — согласился я. «Мне особой разницы нет. Так что, идем? Я надеюсь, никто не против, если я вас здесь подожду?» — спросил Жемчужников, когда я поднялся с неудобной лавки. «В такое солнечное утро не хочется даже заходить в это мрачное здание. Как вам будет угодно, барон», — ответил ему Воробьев. Перед тем, как войти внутрь, полицейский кого-то набрал, и вскоре за нами вышел здоровый хмурый тип в медицинском халате не первой свежести. Первым делом он осмотрел меня с головы до ног и безразлично посмотрел на полицейского. «Вы уверены, Роман Иванович? Вообще-то, детям не рекомендуется. Во избежание. Все нормально», — ответил Воробьев и положил мне руку на плечо. «Я беру ответственность на себя. Как знаете, мое дело вас предупредить», — пожал плечами хмурый тип и распахнул перед нами дверь. Надо ли удивляться, что коридоры здесь тоже были темными. Света явно не хватало, отчего создавалось впечатление, будто мы вдруг оказались в подземелье. «Будете выбирать?» — спросил тип. «Нет, не нужно. Предоставьте нам пустую комнату и принесите любую, какую хотите», — распорядился полицейский. «Угу», — кивнул тип и потопал по мрачному коридору, а мы следом за ним. Пройдя мимо нескольких дверей, он остановился напротив той, на которой висела табличка «Траурный зал». «Сюда проходите», — он открыл дверь в комнату, в центре которой стоял высокий пьедестал, а вдоль одной из стен рядок стульев. «Сегодня никого не будет, так что здесь вас никто не побеспокоит. На втором этаже потише, но там негде. Лаборатории всякие, архив, кабинеты. Годится», — сказал я и вошел внутрь, закрыв за собой дверь. По правде говоря, несколько лет назад я хотел попасть в подобное место. Даже просил отца, чтобы он свозил меня на экскурсию. Мы как раз только недавно познакомились с Дрианом, и он давал мне первые уроки. Вот только отец меня никуда не повез, ясное дело. Да что там, он чуть в обморок не упал, когда услышал мою просьбу. В итоге, для занятий уроками мы облюбовали кладбище в соседнем районе, а про морг я совсем забыл. Со временем это желание и вовсе выветрилось из моей головы. И очень правильно, я скажу. Пока ничего интересного я здесь не вижу. Даже освещение нормальное не смогли сделать. Когда мне стало совсем скучно, широкая дверь распахнулась, и уже знакомый мне хмурый тип вкатил металлическую тележку, на которой лежал черный пакет. «То, что вам нужно, внутри пакета», — сказал он, затем еще раз окинул меня взглядом с ног до головы, пробормотал что-то неразборчивое и вышел из комнаты. Мы остались вдвоем, я и голова в пакете. Чего время терять? Недолго думая, я раскрыл молнию и увидел голову с закрытыми глазами и перекошенным ртом. Все лицо ее было покрыто черными рунами. Вживую все это выглядело гораздо хуже, чем на фотографиях.

А слухи о Нарышкине и Темникове, которые якобы имеют к нему отношение, просто ерунда. Кто в это поверит? Ясное дело, не поднимаются наемные отряды так высоко на ровном месте. Да еще при этом и конкурентов уничтожают, которые им развиваться мешают. Вот всякого такого было хоть отбавляй. Все это играло нам на руку, понятное дело. Чем больше было загадочных сплетен вокруг отряда, тем больше клиентов у нас появлялось. Но слушать это все было забавно. Пока мы ехали, дядя Игнат все время поглядывал на карту, которую разложил у себя на коленях. Насколько я понял, на ней был Белозерск с окрестностями. Очевидно, вчера барон хорошенько поработал над ней, отметив все башни вокруг красными крестиками, которых было довольно много. Никогда бы не подумал, что их столько в этих местах. Я даже заметил, что он поставил крестик на башне висельников, где я когда-то давно грохнул пожирателя. Правда, туда, если что, только на лодке добираться пришлось бы, но, видимо, Жемчужников предполагал, что может быть и такой вариант. «По-моему, мы едем в сторону Соколиной башни», — сказал дядя Игнат, когда мы немного отъехали от Белозерска. «Если их логово должно быть именно возле башни, как сказала голова, то вроде бы все сходятся, за исключением одного», — прогудел из-под своей маски Ибрагим. «Насколько я помню из того, что мы утром слышали на базе, нам нужна разрушенная башня, а Соколиная как стояла 200 лет назад, так и сейчас стоит себе. Во всяком случае, месяц назад еще стояла». «Тогда», — задумчиво проговорил барон, глядя на карту, — «это могут быть две сестры», — опередил его мысль турок. «Они тоже недалеко находятся, и одна из них давным-давно разваленная». «Точно», — ткнул пальцем в карту дядя Игнат. «Вот они, красавицы. Других вариантов быть не может. Значит, какое-то из двух мест нам и нужно». Тем временем на горизонте показалась башня, которая возвышалась над деревьями. Интересное местечко. Насколько я помнил, в этих местах время от времени Бармаглот появляется, но сейчас я не чувствовал никакой посторонней энергии. Кстати, не за ним ли сюда приходил Ибрагим, когда был здесь в последний раз? Он же мне про все свои задания не рассказывает. Нужно будет у него узнать на досуге. «Почему она белая?» – спросил я в тот момент, когда мы объезжали Соколиную башню. К этому моменту путеводная синяя дорожка стала уже ярче и вела мимо нее. «Есть легенда насчет этого места», — сказал Ибрагим. «С некоторых пор я перестал любить все эти романтические штуковины, но говорят, будто эту башню построил какой-то дворянин в честь своей возлюбленной. Она была блондинкой?» — спросил я, глядя на белую штукатурку, которая к этому времени во многих местах давным-давно обвалилась. «Понятия не имею, но думаю, что цвет волос здесь никакой роли не играет», — ответил призрак. «Просто соперник этого дворянина оказался злобным козлом и на почве неразделенной любви превратил девушку в белую соколиху, чтобы она никому не досталась. Гад какой!» — возмутился Кайсаров. «Мне никогда не нравились негодяи, которые заставляют любить себя силой. Будь моя воля, я бы таких скрещивал с земляными червями». Дворянин потом прикончил негодяя на дуэли, а для своей возлюбленной выстроил эту башню, где она прожила почти 50 лет, закончил свою печальную легенду турок. «Ну да, а потом они умерли в один день», — усмехнулся дядя Игнат. «Терпеть не могу такие истории. Все они похожи друг на друга, как будто их писали под копирку. Хотя, должен признать, эта легенда немного отличается. Обычно по преданиям возлюбленные то и дело бросаются с разных башен вниз. Максим, в очередной раз убеждаюсь, что твой Жемчужников абсолютно бездушный тип», — сообщил мне Кайсаров, осудительно глядя на дядю Игната, который его естественно не слышал. «У него вместо сердца булыжник. Легенды не рождаются на пустом месте. Как можно не жалеть этих несчастных? Кто бы мог подумать, что наш некрохирург такой романтик», — усмехнулся Дариан. «Просто поразительно, как совершенно разные вещи могут причудливо сплетаться в одном человеке. Интересно, что он испытывал в тот момент, когда отрезал у разных тварей крылья и пришивал их другим. Наверное, что делает нечто важное», — предположил я. «Это ведь биомагия, другое совсем». «Угу, конечно», — пробурчал Мор. Тем временем синяя линия становилась все ярче и ярче, а вскоре я почувствовал знакомое присутствие темной энергии. Честно говоря, это было довольно странно. Обычно на людей у меня не было такой реакции, только на всяких тварей. Поэтому сейчас было два варианта. Либо это еще не корги, либо они уже в какой-то мере перестали быть людьми. «Второй вариант мне больше нравится, мой мальчик», — сказал Дариан, и я был с ним согласен. Каннибала вряд ли можно назвать человеком в полной мере. Тем более, если он лопает одаренных, то совершенно непонятно, какие изменения происходят с их телом. Не только с телом, но и с душой, Макс, добавил Мор. И это гораздо важнее. С каждой минутой наша скорость замедлялась, а дорога становилась все хуже и хуже. Вскоре ехать по ней стало совсем невозможно. Наш внедорожник остановился, а следом за ним и все остальные машины. К этому времени покалывание стало настолько сильным, что я был уверен, мы практически на месте. Дальше нам в любом случае лучше идти пешком. «Дядя Игнат, мне кажется, мы приехали», — сказал я, когда машина остановилась. «Нужное нам место совсем рядом. Тогда все сходятся», — воскликнул он и указал пальцем на лобовое стекло. «Вон и одна из двух сестер виднеется». Я присмотрелся получше и вскоре рассмотрел темную башню, которую было сложно увидеть из-за деревьев. Жемчужников сложил карту, бросил ее на панель приборов и открыл дверь. «Прошу всех на выход, господа. Пришло время немного поработать», — сказал он и выбрался наружу. «Немного? Вот в этом я как раз очень сильно сомневался. Судя по количеству энергии, которое я чувствовал, работа здесь вагон и маленькая тележка. Данил, видишь, там башня стоит?» — спросил я Кайсарова, который тоже собрался было на выход. «Сгоняй туда и посмотри, что к чему. Я думаю, не нужно объяснять, кого мы здесь ищем, будет сделано», — сказал призрак и мгновенно улетел. Пока еще он с большим удовольствием выполнял мои поручения, радуясь тому, что совершает полезные поступки. Надеюсь, так оно будет и в дальнейшем. В то время, пока я проверял, как закреплена броня и вешал на себя всякие полезные ауры, дядя Игнат о чем-то разговаривал с Воробьевым. Рядом с ними собрались все полицейские, которые совершенно не слушали, о чем говорит с бароном их непосредственный начальник. Их больше занимали наемники из теней, на которых они пялились с большим любопытством. Интересно, как бы они отреагировали, скажи я им, что они и не люди совсем, в обычном понимании этого слова. Тем временем ребята из нашего призрачного отряда обступили меня со всех сторон и ждали, пока я закончу свои приготовления, а между делом рассказывали, как вчера вечером играли на базе в казаков-разбойников. Точнее, жаловались на одну из команд, которая явно жульничала. Сначала по мелочи, затем обман стал наглее. В итоге все свелось к тому, что Кастанеда превращался в разных призраков из противоположной команды и выведывал все их секреты. Кроме того, вероломно освобождал своих и сбивал с толку противника, выдавая себя за их капитана. «Ладно, черт с вами. Сегодня вечером обещаю приехать на базу и стать судьей», — пообещал я им, пока они вконец не переругались между собой. «Как дети, честное слово, дело принципа», — пробасил Громобой. «Не люблю, когда из меня делают идиота». «Тебе следовало давно привыкнуть», — усмехнулась Серебро, которая и придумала план вчерашней победы. «Быть идиотом — это твое естественное состояние. Еще одно слово, и я за себя не отвечаю», — прорычал Федор, и в его глазах загорелись алые огоньки. «Ну все, хватит», — сказал я. «Как для мертвецов вы себя слишком нервно ведете. Горячие мертвые парни и одна девушка, само собой. Сказал же, вечером всех рассужу». По правде говоря, пока они ругались между собой, мне и самому ужасно захотелось с ними сыграть, так что с каждой минутой эта идея нравилась мне все больше и больше. Главное, чтобы до вечера не случилось ничего, что могло бы нарушить мои планы. «Вы чего орете?» — спросил Жемчужников, шагов которого я не услышал из-за галдежа призраков. «Всех ведьм в округе распугайте». Спор мгновенно прекратился, и все уставились на дядю Игната. Тот выждал немного и кивнул в сторону полицейских, которые начинали растягиваться в шеренгу. «Они будут держаться от нас на расстоянии и подстраховывать, если вдруг это будет необходимо», — сказал он. «Одаренных среди них нет, но я думаю, автоматы против ведьм тоже должны сработать. Главное, чтобы никто из них не подстрелил меня или Максима. Вот об этом я переживал меньше Жемчужникова. От обычной пули моя броня запросто защитит, да и смертельная тень должна сработать, если что. Можем идти?» — спросил барон, глядя на меня и обводя взглядом кружившиеся вокруг разноцветные ауры. «Я так понимаю, ты уже готов. Не забывай, от меня ни на шаг». «Хорошо, буду рядом», — ответил я, — «но нужно немного подождать. Я отправил Кайсарова на разведку. Думаю, он скоро будет». «Отличная мысль», — просиял дядя Игнат. «Все время забываю, что рядом с нами болтается еще один невидимый призрак». Данила не было минут 20. За это время майор Воробьев дважды подходил к нам, чтобы выяснить причину задержки, и оба раза Жемчужников отправлял его обратно со словами: «Всему свое время, Роман Иванович, наберитесь немного терпения. К тому моменту, когда Кайсаров наконец соизволил появиться, я уже начал думать, что с ним произошла какая-нибудь неприятность. Вдруг эти корги могут видеть призраков или еще что-то такое. Данил, где можно ходить?» Напал я на него, как только призрак подошел поближе. «Я из-за тебя уже два раза ауры заново на себя активировал под аплодисменты полицейских. Они почему-то думают, что я их таким образом развлекаю». «Выполнял поручение», — важно ответил он и приосанился. «Если уж я за что-то берусь, давай ближе к делу», — перебил его Ибрагим. «И если ты сейчас скажешь, что ничего не нашел, я тебе при случае твою голову некрохирургическую откручу». Судя по лицам остальных призраков, угроза турка была воспринята с большим воодушевлением. Всем до чертиков надоело топтаться на одном месте. «Как угодно», — не стал спорить Данил, верно оценив обстановку. «Под башней я нашел подземелье, а в нем 8 ведьм. Угу, значит их там не 10. Это уже хорошо. То, что я там увидел, просто ужасно», — продолжал тем временем Кайсаров. «В одной комнате я нашел множество человеческих скелетов. Все они были без голов. Я понимаю, когда человеческая жизнь служит научному эксперименту, это вполне допустимо, но когда...» «Спорный вопрос, между прочим», — задумчиво сказал я, обрывая призрака, пока его не унесло в далекие дебри рассуждений. «Чем они сейчас занимаются? Трое спят, двое варят какую-то бурду, а остальные раскладывают на полу узор в самой большой комнате», — ответил он. «Какой узор?» — уточнил я. «Пентаграмму? Понятия не имею. Большой такой. Сложный очень», — задумался Данил. «Но на пентаграмму вроде бы не похож». «Какую пентаграмму?» — нахмурился барон, который слушал меня. «Что он говорит? Там 8 ведьм и трое из них рисуют на полу узор», — коротко подвел я итог словам призрака. «Я предположил, что это пентаграмма. Долбаные корги», — прорычал громобой. «Ведьмовские отродья. Я превращу их в головешки». В этот момент я увидел, что майор решил вновь задать тот же самый вопрос и двинулся в нашу сторону. «Данил, вперед!» — скомандовал я. «Держись чуть впереди нас и если что, кричи как резанный». «Что кричать?» — уточнил он. «Что хочешь, караул, например». «Понял», — серьезно ответил он и поплыл в сторону башен. Призраки пошли за ним, а замыкали компанию мы с дядей Игнатом, который старался держаться на шаг впереди меня. Полицейские топали на расстоянии 20 шагов от нас, отчего создавалось впечатление, что они как заградительный отряд, специально преследуют нас, чтобы мы не удрали. Вскоре я почувствовал удушливый сладковатый запах, который был мне знаком. Так могли пахнуть только разлагающиеся тела. Интересно, как они сами все время находились в этой воне. Неужели к этому можно привыкнуть? Мы понемногу подходили ближе, стараясь ступать как можно тише с каждым пройдем метром. Вот уже я видел обе башни, из-за которых это место и получило название «Две сестры». Одна из них лежала на земле, а вторая поднималась вверх, теряясь в верхушках деревьев. Наверное, давно они здесь стояли, если рядом со стоявшей башней выросло огромное дерево размером с бродягу. Данил остановился возле той, которая осталась целой, и начал размахивать руками, вероятно желая нам показать, что вход в нижнюю часть находится именно там. В этот момент Жемчужников обернулся и жестом показал Воробьеву, чтобы они окружали это место. Судя по тому, что майор показал ему большой палец, он понял, что ему хотел сказать барон. «Первым пойдет Кайсаров, затем я и остальные за мной», — распорядился Ибрагим, когда мы подошли к башне. «Господин барон и Максим Александрович пойдут последними». Он посмотрел на Жемчужникова и добавил: «Игнатий Михайлович, вы ждите несколько минут после того, как мы зайдем внутрь. Мало ли как оно там». «Само собой, об этом не беспокойся», — заверил его дядя Игнат и на всякий случай взял меня за плечо. Видимо, подумал, что я вдруг могу рвануть внутрь. «Ох уж эти взрослые! С чего бы мне это делать?» Призраки один за другим спустились вниз, и мы остались одни. Ну как одни? Еще полицейские, которые зачем-то решили залечь в траве и теперь выглядывали из-за нее. Спустя минут 5 Жемчужников посмотрел на часы и нахмурился. «Что-то тихо там. Странно. Стой здесь, а я пока взгляну, что там у них. Только никуда не ходи, понял? Угу», — кивнул я. Выставив вперед меч, барон медленно пошел вниз, а я встал на его место и тоже активировал мечи. Спустя несколько секунд затихли и его шаги. Вновь стало тихо. «Ну и воняло же из этого входа», — Просто катастрофа какая-то. Я зажал нос рукой, повернулся к дереву и опешил. Часть его ствола будто оживала прямо на моих глазах, превращаясь в человека. Да не просто в человека, в ведьму. «Макс!» – услышал я крик Дариана, и в этот момент меня ослепила яркая зеленая вспышка. Затем я почувствовал сильный укол в голову, а следом за этим произошло сразу две вещи. Во-первых, я чуть не оглох от громкого женского визга. Во-вторых, я почувствовал, как вороний амулет, висевший на шее, опалил мою грудь огненной волной. Глава 25. Максим. Темников. Кто-то сильно тормошил меня за плечо. «Что с тобой, ты живой? Твою мать!» По-моему, я слышу голос Воробьева. Если, конечно, после этой вспышки у меня восприятие не изменилось. Но даже если так, то это ерунда. Самое главное, что я вообще слышу какие-то голоса, а это означает, что я живой. Разве может быть новость лучше? Вот только башка чего-то раскалывается. С возвращением, мой мальчик, поприветствовал меня Дариан. Ну ты и тормоз, Макс. Неужели нельзя было ее мечом рубануть? Ты меня так до седых волос доведешь. Отвали, Мор. Вот только твоих моралей мне сейчас не хватает для полного счастья. Я открыл глаза и увидел перед собой перепуганное лицо майора, который тряс меня за плечо с такой силой, будто хотел его оторвать. Сверху надо мной стояло еще несколько полицейских с перекошенными от страха лицами. Судя по всему, никто из них не знал, что нужно делать в таких случаях, и это было вполне логично. Если бы им сказали пристрелить грабителя, это одно, а вот обращаться с коргами они явно не привыкли. Живой. Слава богу. С облегчением выдохнул Воробьев и при этом еще сильнее сдавил мое плечо. Господин майор, вы мне сейчас плечо сломаете. Он оставил меня в покое и помог мне сесть. А ну валите все отсюда. Нечего здесь смотреть. Цирк что ли? Прикрикнул полицейский на своих подчиненных, которые мигом разбежались в разные стороны. Я несколько раз моргнул и потрогал голову в том месте, где почувствовал сильный укол в момент ярко-зеленой вспышки. Вроде бы все нормально, хотя и больно, очень больно, как будто воткнули иглу, и она до сих пор там торчит. «Ну ты меня и испугал», — сказал Воробьев. «Когда эта паскуда шарахнула в тебя зеленой молнией, я уж думал все, кирдык тебе, парень. Потом из тебя что-то черное выпрыгнуло типа большой кошки, и она сама сдохла. Представляешь? Ага, значит, это моя смертельная тень сработала. Какое хорошее и полезное заклинание. Второй раз мне жизнь спасает. Кстати, нужно его опять активировать от греха подальше. Какая-то здесь опасная для жизни обстановка сложилась. Я посмотрел на существо, которое на меня напало. Теперь уже не было никаких сомнений, это была ведьма. Причем именно такая, которых рисуют в детских книжках, что читают нам на ночь. Маленькая, тощая как жердь, с растрепанными волосами и длинными тонкими пальцами с закрученными ногтями. Лицо навсегда замерло в злобном оскале, с которым она бросилась на меня. Единственное, что ее отличало от ведьм на картинках, так это одежда. Те обычно одеты во всякие лохмотья, а на этой было вполне себе приличное темно-зеленое платье. Интересно, как это она смогла в дерево превратиться? Я бросил быстрый взгляд на дуб, но с виду он был точно такой же, каким я его видел до нападения на меня. Неплохая маскировочка у этих ведьм, что сказать. Наверное, это что-то из заклинаний, которые в кленовых классах разучивают. Это ведь одна из них? Спросил Воробьев, глядя на ведьму. 100%, кивнул я и в этот момент услышал шаги. Кто-то поднимался наверх из недр башни. Ну конечно, это был Жемчужников, кто же еще? Он быстро оценил ситуацию и через мгновение уже сидел рядом со мной, внимательно осматривая меня со всех сторон. Что случилось, Максим? Ты почему сидишь на траве? На него напала эта гадина, ответил вместо меня полицейский и кивнул в сторону валявшейся на траве корги. Он ее прикончил. Я бы тоже ее пристрелил, но боялся попасть в парня. Слишком близко они стояли друг к другу. «Ведьма, откуда она здесь могла взяться?» – удивленно спросил Жемчужников. «Минутой назад здесь никого не было. Из воздуха, что ли, появилась? Из дерева вылезла, дядя Игнат», – ответил я и обратил внимание, что головная боль понемногу начала отпускать. Шарахнула в меня каким-то зеленым лучом, но промахнулась. А я попал. Я решил, что не стоит расстраивать барона честной историей, иначе это будет последний раз, когда он разрешил мне отправиться вместе с ними. Какой я болван, надо было все-таки не брать тебя с собой, нахмурился Жемчужников. Кто знал, что так может получиться, а я спускаюсь, а самого тревога разбирает. как-то беспокойно на душе. «Дай, думаю, проверю, выходит вон оно что». В этот момент из недр башни послышались приглушенные женские вопли, а затем несколько раз что-то громко бумкнуло. Я попытался было встать на ноги, но барон одним движением усадил меня обратно. Однако тяжелая у него рука, оказывается. «Куда это ты собрался, парень?» – спросил он. «Как это? Туда?» – сказал я и кивнул в сторону башни. «Там же сейчас самое интересное началось. Слышите? Можно было и не спрашивать. Барон явно слышал, что там происходит. Ведьмы визжали так, что их и в Белозерске, наверное, было слышно. Любопытно было посмотреть, что призраки с ними делают. Для тебя самое интересное на сегодня уже закончилось», — тоном, не терпящим возражений, — сказал Жемчужников. «Меня с твоими приключениями, Кондратий, хватит. Ну, дядя Игнат, даже слушать не хочу. Можешь считать, что свою лепту в эту историю ты внес», — сказал он и посмотрел на мертвую ведьму. «Одну коргу уже прикончил. Для молодого человека вполне достаточно. А я тут с тобой посижу, чтобы ты не решил за мной следом отправиться. А как же, ребята, справиться и без нас? Если что, вон у нас еще полицейских целый вагон», — сказал барон. «Некоторые даже с автоматами, если что». В этот момент Воробьев сделал вид, что у него появилось какое-то срочное дело и смотался к своим. Вскоре послышались крики, чтобы полицейские не подходили к нам слишком близко и не мешали работать. Команда была с радостью выполнена, и вскоре все дружно отошли от нас на приличное расстояние. Почему мне кажется, что после увиденного даже наличие автоматов не делало их смелее? Я еще раз с надеждой посмотрел на Жемчужникова, и он вновь покачал головой. «Неа, не сегодня, Максим. Ну и ладно, неприятно, но что поделать? По крайней мере, у меня есть хороший повод для утешения. После смерти ведьмы Вороний амулет налился приятной тяжестью, и я думаю, одной корги ему вполне достаточно, чтобы полностью зарядиться. Во всяком случае, никогда еще прежде он не казался мне таким тяжелым, как сегодня. Выходит, одной человеческой жизни ему достаточно для полной зарядки?» «Весьма здравое рассуждение», — одобрил ход моих мыслей Дориан. «Но есть у меня подозрение, что, возможно, жизнью обычного человека такого результата не добиться». «Что ты имеешь в виду?» — спросил я, прислушиваясь к звукам, доносившимся из глубины логова ведьм. «Все-таки ты убил коргу, мой мальчик. Во-первых, она была одаренной, как мы оба видели. Во-вторых, ее сердце было наполнено темной магией», — ответил Мор. «Думаю, все это вместе сыграло важную роль в том, что так вышло». «Да, согласен. Логика в словах моего друга определенно была. Все-таки Вороний амулет — порождение темного мага». В этот момент артефакт на моей груди отозвался легким теплом, как будто внимательно следил за ходом моих мыслей. «По-моему, дело сделано», — услышал я голос барона. «Варианта два. Или корги разнесли к чертям наших парней, или там больше некому визжать. Второй вариант мне нравится больше». В этот момент из проема в башне вылетел Кайсаров, а вслед за ним по ступенькам поднялось серебро. «Вот это было круто!» — радостно заорал Данил. «Бах, трах! Пока вы тут грелись на травке, мы уже все сделали», — сказала она и улыбнулась. «Игнатий Михайлович, у вас случайно нет с собой артефакта, блокирующего магическую энергию? Одна из них без сознания, но кажется еще жива. У меня всегда есть с собой такой артефакт, господин майор», — ответил ему барон. «Тем более, когда я выбираюсь на подобное мероприятие. Дядя Игнат, ну теперь мы можем туда спуститься, или по пустым коридорам мне тоже нельзя?» — спросил я, немного расстроенный от того, что мне не удалось поучаствовать в драке. «Хоть я невольно и убил одну из ведьм, но это совсем ведь другое дело. Разве можно с чем-нибудь сравнить ощущения после битвы, из которой ты вышел победителем? Когда кровь еще стучит в висках, а тебя всего в этот момент распирает от радости. Нет, это чувство ни с чем сравнить невозможно». «По пустым можно», — усмехнулся барон, затем поднялся с травы и помог встать мне. «Только все равно будешь идти за мной на всякий случай. Если они из деревьев могут вылезать, то почему бы им не проделать то же самое со стенами?» «Хорошо, буду идти за вами», — кивнул я. «Теперь уж точно нет никакой разницы, когда всех уже прикончили. Господин Воробьев, мы собираемся вниз, не хотите ли пойти с нами?» — спросил Жемчужников у майора, который выглядывал из-за дерева. «Мой человек говорит, что всех карг прикончили и даже одну оставили вам для беседы». Услышав, что опасности больше нет, полицейский осмелел и с бравым видом потопал к нам. Следом за ним поближе начали подтягиваться и остальные его люди. На всякий случай он достал пистолет и громко лязгнул затвором. «Только не пальните в кого-нибудь из нас, майор», — сказал ему Жемчужников, с опаской глядя на пистолет. «Я бы на вашем месте вообще убрал эту игрушку обратно. Не беспокойтесь, ваше сиятельство, я буду осторожен», — пообещал Воробьев и покосился на дохлую коргу возле дерева. «Ну-ну», — сказал барон и махнул призраку. «Идем, котя». Спуск оказался довольно долгим. Витая каменная лестница уходила все ниже, пока не закончилась в широком коридоре. В его правой части был освещенный тоннель, а в левой – точно такая же лестница. Кое-где в стенах торчали подставки под факелы, в которых теперь лежали свитокамни. Сейчас такими практически не пользовались из-за того, что они давали слишком слабый свет, но в старину они были очень распространены. Свитокамни бесспорно выигрывали в сравнении с факелами и свечами. Да, света от них было немного, но с другой стороны, они служили несколько лет. Стоили, правда, довольно дорого по тем временам, однако свою стоимость полностью оправдывали. «Что там за лестница?» – спросил Воробьев. «Она ведет в соседнюю башню, а затем в другой тоннель. Он сейчас завален камнями», – ответила ему Серебро. «Так что нам в другую сторону». Подземелье выглядело довольно обжитым. Внутри него было на удивление тепло и совсем не сыро. Разве что воняло так, что хотелось выбежать отсюда на свежий воздух, но спустя некоторое время это уже не так сильно раздражало, как в самом начале. Однако выглядело все довольно чисто и ухоженно, чего совсем не ждешь от такого мрачного места. Нигде ничего не валялось, если не считать мертвых ведьм, которые вскоре стали нам попадаться. К тому моменту, когда мы отыскали остальных призраков, мы насчитали 7 штук. Одну прикончил я наверху, а еще одна лежала на полу в окружении ребят. На ее правом плече виднелся сильный ожог, который могло оставить заклинание Федора или кислота пиявки. Всего их получалось 9, на одну меньше, чем говорила голова в морге. Барон вытащил из внутреннего кармана пиджака темно-синий браслет, наклонился к ведьме и застегнул его у нее на руке. В этот момент она открыла глаза, зарычала и попыталась броситься на него, но громобой мощным ударом поверг ее обратно на каменный пол. «Вот сучка!» – воскликнула котя и пнула коргу ногой. «Все никак не уймется. Федя, вытащи эту тварь отсюда!» Громобой ухватил ведьму за волосы, резким движением поднял с пола и взял под мышку. «Только постарайся не прикончить ее», – сказал Ибрагим и посмотрел на Воробьева. «Мне кажется, в полиции захотят с ней поговорить. По-моему, их должно быть на одну больше, и майор захочет выяснить, где еще одна». «Угу», — ответил здоровяк и пошел к выходу. Тем временем майор стоял с открытым ртом и с удивлением осматривался вокруг. Окинув все взглядом, он подошел к куче одежды, сваленной в углу, и вытащил из нее мужские брюки. «Я думаю, это принадлежало тем несчастным, тела которых лежат в соседней комнате», — сказал ему турок. «Голов у них нет, но почти у всех на пальцах остались родовые перстни». «Голов?» – переспросил майор и положил брюки обратно. «Насколько я понял, от них должны были остаться одни кости. По нашим сведениям эти твари их ели». «Не полностью», – сказал Болотников. «У них вырезаны многие органы, у всех отрезаны головы, но кое-что осталось. Это одно из самых омерзительных мест преступлений на моей памяти», – сказал полицейский, включил фонарик и занялся изучением окружавших его деталей. «Господин майор, я так понимаю, дальше вы справитесь сами?» – спросил у него дядя Игнат. «Мне это место нравится еще меньше, чем вам. У вас работа такая. Вы уверены, что здесь больше никого нет?» – с тревогой в голосе спросил майор. «Все-таки моим людям далеко до ваших ребят». «Нет, можете не беспокоиться», – заверил его Ибрагим. «Мы зачистили все комнаты. Голова говорила про 10 ведьм», – пробормотал полицейский. «Здесь ее нет точно, можете мне поверить», заверил его турок. «Может быть, ушла погулять, кто знает, а может быть, голова вообще обсчиталась». Все-таки нервная обстановка была. Роман Иванович закусил нижнюю губу, задумчиво посмотрел на турка, а затем перевел взгляд на барона. «Игнатий Михайлович, если вы не против, я бы хотел все-таки вызвать ратников», сказал он, «на всякий пожарный случай. Пусть побудут здесь, пока мы проведем следственные действия и полный досмотр. Это пожалуйста», махнул рукой дядя Игнат. «Как только мы уедем, можете делать что вам угодно. Хоть лагерь здесь разбейте. Свою работу мы сделали». «Да-да, конечно, я благодарю вас за помощь», протянул ему руку майор. «Я доложу Василию Юрьевичу о том, что здесь произошло. Не стоит утруждать себя, о наших подвигах я доложу ему сам», — улыбнулся барон. «Ваша очередь придет, когда будете хвастаться результатами расследования. Пойдем, ребята». После тягостного впечатления, которое оставило у меня подземелье с каргами-каннибалами, глоток свежего воздуха стал настоящим праздником. Я несколько раз глубоко вдохнул, и у меня закружилась голова. «Мой господин», — подхватил меня Ибрагим, который шел следом за мной. «Все нормально», — успокоил я его. «Просто стало не по себе после этой крысиной норы». «Угу, мрачное местечко», — согласился он и вдруг ткнул пальцем в сторону мертвой ведьмы. «Дохлая карга, откуда она здесь? Я тебе потом расскажу», — пообещал я ему и ускорил шаг. «А сейчас давай уйдем подальше от этого места, пока меня снова не замутило». Наш небольшой отряд молча прошел мимо полицейских, и лишь дядя Игнат немного задержался, чтобы о чем-то поговорить с Воробьевым и его людьми. «Мой господин», — услышал я тихий голос турка, когда мы уже подходили к машине. «Чего тебе? Я вам тоже потом кое-что расскажу», — сказал он и подмигнул. «Я там внизу одну штуку нашел интересную. Вы такие любите».